но никто из его группы поддержки не поспел за боссом, уйдя на очередной круг, с легкостью намагиченный злыднем. Ну, а я отправился обратно, в шкуру оберштурмфюрера СС Матиаса Гринца. Вырвалось изо рта профессора Харста, когда он узрел, что за его спиной никого нет, а прямо перед ним валяются сломанными куклами двое крепких охранников. «Кхеак это?» – проблеял он, с трудом оторвавшись от свернутых на бок голов с искаженными внезапной смертью чертами лиц и закрученных штопором синюшных шей. Затем его взгляд неожиданно переместился в дверной проем, открытый нараспашку, в котором торчала кислая моя физиономия, но для Волли это была физиономия его бессменного секретаря, с которым на пару они распотрошили ни одного бедолагу. Не узнать его профессор Хорст просто не мог, поэтому и выдавил с натугой. «Вас ЕСФРДСЧЕ, Матти-1, это дерьмо очень похоже на бунт, Герр Оберштурмбанфюрер СС», четко отрапортовал я своему непосредственному начальству, «а я, вроде бы, как заложник». Я мотнул головой, указывая на возвышающуюся за моей спиной долговязую фигуру рыжего ведьмака, «сие вердент бестрафтсин». 2. Пробормотал Хорст, видимо, совсем плохо соображая. Магия лихорука негативно действовала на мозги. От ее воздействия нужно было отходить некоторое время. «Ты чего несешь, Краут? Кого ты собрался наказывать?» Прогудел позади меня бомбадил. «Уж не меня ли? Нет, я своего». И тут наконец эсэсовца начало отпускать от воздействия злыдня, а затем доходить, что, вообще, происходит вокруг. «Красный ведьмак, так ты все-таки пришел. И Карл, как всегда, оказался прав. А Карл, это старый Вилли Гуд», пробасил Том. «Он», ответил Хорст, но после этого почему-то замолчал. «Ты не русский, нет», мотнул головой немец, неожиданно переходя на русский язык. «А кто же я пью твоимю?» С чудовищным акцентом, но тоже по-русски ответил Том. «Ты, чертова островная обезьяна». И этот нацистский утырок наголо рассмеялся бомбадилу в лицо. «Томми Лимон, три и твой русский ужасен. Но так-то это Фриц прав. Русский у Тома действительно отвратительный. Не мог уже выучить за столько лет. А вот у Глории он просто идеален, неожиданно вспомнилось мне. Да и в имя он попал. Том, Томми, разве не одно и то же? Я шотландец, к твоему сведению», гневно прорычал бомбадил, заплевав мне всю спину слюной. «И не смей путать меня с британцами. Вы даже между собой не можете договориться, обезьяны», брезгливо оттопырил нижнюю губу Хорст. «Так чего тебе от меня нужно, Томми?» — произнес он. «Хотя, я думаю, что чертов эсэсовец давно уже обо всем догадался. Мне нужно выйти, Краут», — озвучил свои требования бомбадил. «Иначе я откручу башку твоему заместителю». «Так в чем проблема, Томми?» — нагло ухмыльнулся Волли Хорст. «Крути. Один вас. Вас ЕСФРДСЧЕ, Матти. Что это за дерьмо, Матти? Нем. Два — сие вердент бестрафтсин. Вы будете наказаны, нем». Три — во время Второй мировой немцы называли англичан следующими уничижительными прозвищами. Томмис, Томми, вспомним Хэнни и Джерри немцев. Инсилофин, островные обезьяны. Зитронин, Лими, лимоны, вероятно потому, что англичане на военных судах пили лимонный сок как профилактика от цинги. Глава 23. Спасите, Герр Хорст. Волли, дрожащим голоском произнес я и даже слезу пустил. Я жить хочу. Молю, спасите меня. Я даже на колени хотел бухнуться для пущего эффекта, но мне не дал бомбадил, легко удержав тщедушное тело греться за шиворот, словно жалкого котенка. Неужели тебе его ни капли не жалко, Джерри? Том показательно положил свою огромную ладонь мне на макушку, а вторую на левое плечо. Только одно мое движение, и твой верный помощник, с которым вы столько всего прошли и пережили, превратится в кусок мертвого дерьма. Неужели не проявишь к нему ни капли сострадания, или он не заслужил? Жалко, Томми, — не стал скрывать Хорст, который уже успел оправиться от первоначального потрясения. Он уже понял, что с нашей стороны ему ничто не угрожает, покинуть зачарованную Вилли Гутом палату мы не сможем. Поэтому он взял стул, поставил его напротив дверного проема и сел, забросив ногу на ногу. Очень жалко таких расторопных помощников, у которых и опыт, и в голове еще кое-чего имеется, найти сложно, даже неимоверно сложно, но, если я вас отпущу, то в мертвое дерьмо, как ты изволил выразиться, превращусь уже я. Серьезно? Тебя настолько низко оценивает твое руководство? Решил еще немного постебаться над эсэсовцем бомбадил. Ты просто не представляешь, из какой задницы мне пришлось выползти не так давно, — криво усмехнулся оберштурмбанфюрер СС. Я даже повеситься хотел, между делом. Не знаю от чего, но он решил излить нам с Томом свою черную душу. Видимо, накипело. А нас он, похоже, уже досрочно записал в покойники. И все из-за вас, герр профессор, крикнул он, обращаясь к Трифилову. Ваша шестилетняя кома мне дорого далась, Бажен Вячеславович. Ой, только не надо ваших причитаний, герр Хост, язвительно отозвался Трифилов. Я, между прочим, по вашей вине пострадал здоровьем и 6 лет потерял в коме, тогда как мог потратить это время на новые исследования и открытия. Это не моя вина, уважаемый Бажен Вячеславович, произнес Хорст. Несмотря на сложившуюся ситуацию, с похищенным советским ученым он разговаривал весьма учтиво, явно не желая портить и без того сложные отношения. Тупые исполнители, как сказал ваш усатый красный дьявол, кадры решают все. Я даже опешил на мгновение, пораженный таким кругозором Воллихерста. Он даже Сталина умудрился процитировать. С таким супчиком нужно держать ухо востро. Иосиф Виссарионович зря не скажет. Неожиданно вставил свои 5 копеек и мой дедуля. Как же мне не хватает высококлассных, умных и исполнительных специалистов. Вновь пожаловался неизвестно кому эсэсовец. А сейчас станет еще на одного меньше, напомнил бомбадил, ставя меня на колени. Герр профессор, Волли, друг, спаси. Вновь законючил я, пытаясь разжалобить Хорста. Дома, жена, дети, сопливый один, не удержавшись, добавил я, шмыгнув носом, хотя этого прикола никто из присутствующих не поймет, но это для себя, чтобы хоть немножко поднять настроение. Я видел, как в нервном тике забилось левое веко оберштурмбанфюрера СС. Удерживать равнодушное и каменное выражение ему было очень тяжело, хоть он и конченый, но хоть что-то человеческое было ему все-таки не чуждо. И это я тоже прекрасно осознавал, анализируя перелив цветовых оттенков его ауры и воспринимая эмпатическое излучение. Если бы он мог, он бы попытался спасти своего секретаря, уже давно превратившегося для Хорста в близкого приятеля, почти друга. Но он просто не мог этого сделать, секрета колдовских знаков Волли не знал. Он лишь видел, как над ними корпел старый колдун Виллигут. Но, несмотря на эти душевные порывы, он одновременно оставался все той же тварью, что без зазрения совести мучила и убивала узников в своей лаборатории вместе со своими, такими же отмороженными на всю голову сотрудниками. И будь его воля, он и нас бы уже препарировал на хирургическом столе, живьем. И я это понял, уловив его желание своим обостренным эмпатическим чутьем. Мне даже показалось на мгновение, что я улавливаю его отдельные мысли, вот прямо как будто слышу. Но мысли в голове Хорста скользили так стремительно, что я за ними не успевал. Может быть, будь обстановка не такой нервной и накаленной до безобразия, я бы и сумел. Но пока, честное слово, было не до этого. Я тут ничего не решаю, Матти. Неожиданно сорвался едва ли не на виск профессор Хорст. И мое желание ничего не значит, я ничего в этом колдовстве не понимаю. Совершенно ничего. И выпустить вас я не могу. Не могу. Понимаете? Да-да, вы, чертовы ведьмаки, будьте вы прокляты со своей магией. Прости меня, Матти, но я ничего не могу для тебя сделать. Совсем ничего. Но я обещаю, что позабочусь о твоей семье. Они не будут ни в чем нуждаться. Клянусь. Надо же, не думал, что этот задохлик тебе так дорог, Краут, покачав головой, произнес бомбадил, выслушав эту сопливую тираду Воллихерста. Ты прямо вырос в моих глазах, но это не играет никакой роли. Освободить нас ты не можешь. Так, так, угрюмо подтвердил эсэсовец. Отпусти его. Ты ведь понимаешь, Бош, невозмутимо ответил Том, что я тоже не могу этого сделать. Не в моих правилах отпускать живыми своих врагов. Но даже так, это будет неравноценный обмен. Скольких ты собственноручно замучил до смерти в этих казематах, Волли? Десяток, сотню, сдается мне, что куда больше. Том хищно ощерился и одним неуловимым движением свернул мне шею. Нет, заорал Хорст, подскакивая со стула. От его былой невозмутимости не осталось и малейшего следа. Матти, так будет и с тобой, и с твоими подельниками, Бош. Бомбадил поднял за шкирку мое обвисшее тело, а я тем временем старательно изображал труп, и отбросил меня в сторону, выводя за пределы видимости эсэсовца. Я приду за вами, за всеми. Бешено вращая глазами проревел Том. От его могучего голоса у меня даже внутренности завибрировали. Такие твари, как ты, не имеют права на жизнь. Все, не хочу больше видеть твою ненавистную рожу. Сдохни, ублюдок. Заорал Хорст, поднимая руку с зажатым в ней пистолетом. Бах, бах, бах. Хлестко прозвучали выстрелы в замкнутом помещении. Промазать с такого расстояния, да еще и по такой внушительной фигуре в 2 метра ростом, Хорст попросту не мог, хоть и управлялся он с пистолетом довольно неумело. Но пули, соприкасаясь с долговязым телом рыжего ведьмака, только вспыхивали маленькими огоньками, не причиняя ему никакого существенного вреда, разве что заставляли его слегка покачиваться, гася инерцию разогнавшихся до больших скоростей кусочков свинца. А мне в магическом зрении было прекрасно видно, как при каждом ударе вокруг его фигуры проявлялась защитная магическая пленка с сиреневым оттенком, так называемая броня. Я бы тоже был не прочь навесить на себя подобную энергетическую защиту, но в моей веде не нашлось подобного заклинания. Так что буду уповать на универсальную целительскую печать, которую мы разработали совместно с Глашей. Испытания этой новейшей и еще неизвестной в магическом мире формулы показали, что убить меня сейчас весьма непросто, если не сказать больше, практически невозможно. Только если запихать в расплавленный металл, как железного Арни в роли Терминатора Т-800, чтобы от меня и золы не осталось, а то вдруг и из нее восстановиться смогу, но это уже шутка. От таких испытаний лучше держаться подальше. И еще я понял одну вещь, что печати, активированные заранее, в зачарованной палате лечебницы спокойно продолжают работать, так что блокировка дара накладывает запрет только на создание новых заклятий. Колдун не может воспользоваться силой из резерва, но все, что он намагичил заранее, вполне себе функционирует. Вот только как этим внутрь воспользоваться, чтобы вырваться из этого замкнутого печатями пространства, ведь я сейчас даже подаренный королевой мап-портал не могу активировать, его ведь надо силой напитать, а никто из нас этого провернуть не сможет. Вот такая неприятная ситуация. Мы обменялись быстрыми взглядами с рыжим ведьмаком, и я, словно бы услышал его мысли, подобные моим, переполнявшие его голову. Черт побери, неужели я их могу слышать, и это не очередной глюк? Я неожиданно разволновался, и все ощущения от прикосновения к чужому разуму мгновенно исчезли. Ладно, с этой новой возможностью я буду позже разбираться, так сказать, в спокойной обстановке. Пока же нужно было срочно что-то придумывать, как нам отсюда выбираться. Но дельных мыслей, ход шаром кати, нужно было использовать в свою пользу тот факт, что магия, направленная вовнутрь себя, продолжал работать без всяких сбоев. Вот только как это использовать? Бах, бах, бах. Волли Хорст продолжал в исступлении всаживать пулю за пулей в фигуру бомбадила до тех пор, пока магазин его пистолета не опустел. Но даже после этого он продолжал давить на спусковой крючок побелевшим от напряжения пальцем, не замечая, что выстрелов больше не слышно. Похоже, зациклился нацистский утырок, словил натуральный сдвиг по фазе. Но таких уродов мне совершенно не жаль. Нацистов, подобных профессору Хорсту, надо зачищать со всем нашим прилежанием, выжигать огнем, чтобы от них даже духу на земле не осталось. Иначе, если не уничтожить ее полностью, эта зараза вновь расползется и заразит все вокруг. Там, в будущем, я уже был свидетелем подобного рецидива старой болезни, и не хочу, чтобы это повторилось опять. Но до Хорста я, к сожалению, сейчас дотянуться не могу, самим бы уйти. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, хрипел эсэсовец, брызгая слюной и безостановочно нажимая на курок пистолета. Наконец, осознав бесполезность своих попыток причинить хоть какой-нибудь вред своему противнику, Хорст бессильно уронил руку с Вальтером, а сам плюхнулся задницей на стул. Закрыв свободной рукой глаза, он неподвижно завис, лишь мелко-мелко вздрагивая плечами. Поначалу я подумал, что его прошибло на слезу. А что, такое часто бывает с отчаявшимися людьми, со дня на день пребывающими под чудовищным прессом проблем. И нацисты-эсэсовцы в этом плане тоже не исключение. Психика – штука тонкая. Однако, повнимательнее приглядевшись к его ауре, которая была мне отлично видна в магическом зрении даже через стену, я понял, он не плачет. Даже наоборот, он смеется. Похоже, что словил утырок приступ нервного истерического смеха и остановиться никак не может. Не только я с брезгливым интересом следил за его действиями, но и бомбадил, и узники этой чертовой лечебницы, которых нам, несмотря на все старания, так и не удалось освободить. Хорст бросил на пол пистолет, отнял руку от лица и, поднявшись на ноги, обратил свой взор к небесам. Раскинув руки в стороны, он заорал на разрыв аорты, словно действительно сошел с ума. «Ну почему ты так со мной, скажи, в чем я провинился, что ты так меня не любишь. Раз за разом ты макаешь меня в дерьмо. Это проверка на прочность или... У-у-у. Протянул рыжий ведьмак, сложив губы трубочкой. Как все запущено. Он даже поковырялся в ухе пальцем, мотнув головой, орал Хорс действительно так, что в ушах звенело. Как бы ему рот закрыть. Братишка, ты здесь? Мысленно окликнул я злыдня, продолжающего мутить воду в главном корпусе института. Пока ему успешно удавалось это провернуть, ни один фриц к нам не прорвался. Да и жертв особых не было, поскольку слабенькая струйка силы, продолжающая вливаться в мой резерв, пока не росла. Здесь слих рук, пепротишка шашума, мгновенно отозвалась одноглазая нечисть. Ша, что сделать надо? Да достал уже своими криками вот этот деятель. Я послал по нашей магической связи картинку беснующегося Хорста в комнате охраны. Чтобы, сука, он об стену убился. В сердцах бросил я. Только нежно, а то у меня сил постепенно прибывает. Как бы не было беды. Лиххарук пе понял. Лиххарук сделает, отозвался злыдень. Нешно, нешно. И в тот же момент профессор Хорст сорвался со своего места и реально вхреначился башкой прямо в кирпичную стену. Твою медь. Лихорук принял мои фигуральные обороты речи за чистую монету и выполнил это задание в точности. Разве что Хорст себе башку не до смерти раскроил, а нешно, нешно, как и пообещал мне злыдень. Я заглянул в дверной проем, стараясь не пересекать границу запирающих проход печатей. Как-то не хотелось получить разряд молнии, не смертельно, но я не забыл, как чувствовал себя Том, после электрической экзекуции, устроенной вражеским колдуном. Кстати, если уж Хорст поднял панику, когда расставленные заклинания сработали при попытке их пересечения, то и чертов Виллигуд тоже должен был получить сигнал тревоги. А это значило, что он может появиться здесь в любое время, да хоть прямо сейчас, а справиться с ним, не имея возможности сплести даже самую простенькую печать, будет невозможно, и он нас всех размажет, и надеяться можно в этом случае только на помощь злыдня. Но силы будут явно несопоставимы, если вспомнить лесное нападение Виллигута на нас с Лешим. Боюсь, что при всей своей нынешней силе, до уровня лесного владыки моему одноглазому братишке еще качаться и качаться. Хоть злыдень и реально могуч, и сейчас нисколько не напоминает того заморыша, проживающего за печкой, но один на один с вражеским колдуном ему не выстоять. Пусть у Виллигута и нет опыта, как утверждал Том, но тот океан силы, который ему подвластен, легко компенсирует любые проблемы. А вот наши проблемы пока компенсировать было нечем. А как, среагировал на пикирование в стену Хорста дедуля, тоже подойдя к проему. «Ваша работа, парни», – заинтересовался он, наблюдая за разбитым в кровь, но умиротворенным лицом эсэсовца. «Можно сказать и так», – кивнул я, – «у меня на воле еще помощник остался». Только вытащить нас отсюда он тоже не может. Это не тот ли помощник, которого мы у фрицев в Тарасовке отбивали? Поинтересовался дедуля. Он высунул язык и медленно протолкнул мизинец левой руки в дверной проем. За что тут же поплатился, получив болезненный электроразряд. Не знаю, сколько там вольт или ватт, но действие молнии на мизинец деда было подобно удару электрического шокера. Похоже, что чем больше площадь соприкосновения с зачарованной поверхностью, тем сильнее эффект отдачи для одаренного ведьмака от запирающего проход заклиная. Дед лишь передернул плечами и замахал в воздухе обожженной рукой, тогда как бабадило нахлобучило так, что он даже по воздуху пролетел, а потом еще и дымился, распространяя в воздухе запах паленой шерсти. «А если мы пойдем другим путем?» – задумчиво произнес дед, не приставая трясти в воздухе поврежденной рукой, а его глаза неожиданно сверкнули какими-то озорными и бесшабашными искрами. Блин, мне этот взгляд был хорошо знаком, именно с таким взглядом мой боевой старикан не боялся выступать даже против бандюков в веселые 90-е, и, что характерно, всегда выходил победителем из этих весьма опасных заморочек, так что пожилого ветерана старались не задевать, прекрасно зная, что бывший разведчик-диверсант сумеет постоять за себя и за семью даже в столь преклонном возрасте. Неожиданно я почувствовал какое-то колебание магического фона в нашей палате, словно кто-то пытался оперировать силой. Бросив взгляд на бомбадила, я заметил, что шотландский жердяй шумно втягивает носом воздух, активно шевеля широкими крыльями ноздрей. Значит, он тоже это почувствовал, и мне не показалось. Переключившись на магическое зрение, я разглядел, как от лежащего без сознания профессора Харста протянулся к деду тонкий ручеек силы. Это чего такое, и как он это делает? Он что, действительно превратился под действием препарата в настоящего энергетического вампира, в упыря, подобного Вилли Гуту? Но, нет, мне бы тогда об этом сразу же сообщил Том. Он со своим феноменальным нюхом этих тварей вычисляет на раз. Но, тогда что делает дед? Но ведь он явно поглощает жизненную энергию, прану этого эсэсовца. Или не прану, и тут я вспомнил, как мой старик описывал, а, вернее, я это все видел собственными глазами, когда мне удалось погрузиться в его память, самые первые опыты, которые проводил с ним профессор Трефилов для доказательства своей теории длинного времени. А основной постулат его многолетней работы гласил, при определенных условиях, в основном стрессовых, биологические организмы способны самостоятельно заимствовать индивидуальное время друг у друга, без каких-либо приспособлений извне. А некоторые индивидуумы, подобные моему старику, могут научиться делать это осмысленно. Слишком много времени профессор Трефилов искал подобного индивидуума для доказательства своей теории, пока, наконец, не нашел моего старика. И, вуаля, я сейчас наблюдаю этот самый процесс, можно сказать, воочию и в реальном времени. На моих глазах дед наполнял свой резерв энергией, поглощая личное время Харста, которое, по сути, являлось той самой пресловутой праной. А почему это работает, спросите вы? А потому, что это процесс поглощения энергии, а не его выплескивания. Такого поворота событий чертов фашистский колдун предусмотреть не смог. Только вот что задумал мой старикан, и ровно в этот момент Ваня Чумаков исчез из закрытой комнаты, просто растворившись в воздухе. Один часть цитаты из КФ «Джентльмены удачи». Ну а как же, он кто? Инженеришка рядовой и все. Ну, что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы. Дома жена, дети, сопливые. Ну, в театрик сходит. Ну, летом в санаторий съездит. Эпилог. СССР. Москва. Ставка главковерха. Вот уже которую ночь подряд Иосиф Виссарионович практически не спал. После двух месяцев тяжелейших и упорных боев на подступах к Сталинграду немецко-фашистским войскам удалось прорвать ближний рубеж сталинградской обороны и 13 сентября пойти на штурм города. Сталин несомненно понимал, что после поражения советских войск под Харьковом, немцы считали Сталинград лишь вспомогательным рубежом, считая главной целью наступления захват Баку с его нефтяными месторождениями. Однако, в ходе этих сражений наступление на Сталинград неожиданно обрело значение главного приложения усилий немецких войск. Гитлер взятием Сталинграда намеревался облегчить выполнение задачи по захвату нефтяных богатств СССР. Поэтому с кавказского направления даже перебрасывал войска на сталинградское направление. Глубокое вклинивание гитлеровцев в нашу территорию вплоть до Волги создавало угрозу разрезать страну и фронт на две изолированные части. Да, битва за город была неминуема, ведь еще в конце августа Адольф Гитлер, выступая по берлинскому радио, сделал на весь мир хвастливое заявление. «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящим имя самого Сталина». И вот этот миг настал, орды ненавистных захватчиков пытаются захватить Сталинград. Как раз сейчас товарищ Сталин внимательно изучал сводки о втором дне боев, и сухие строчки докладов военачальников, командующих обороной, ничем хорошим его пока порадовать не могли. В течение дня советские войска отбивали атаки пехоты и танков противника, поддерживаемых авиацией численностью до 60 самолетов. Весь день немецкие самолеты беспрерывно штурмовали боевые порядки войск фронта на участке авиагородок, северной части Сталинграда. В 12 часов гитлеровские войска обрушили на боевые порядки 62 и краткой армии удар с применением большого числа танков и пехоты. Гитлеровцы старались расчленить советскую оборону, изолировать один обороняющийся участок от другого. Во второй половине дня противник прорвался к Сталинграду одновременно в нескольких местах. В районе поселка Купоросного, на Даргаре, по оврагу реки Царица и через территорию авиагородка. В ходе ожесточенных уличных боев гитлеровцы прорывались по реке Царица к Волге, отрезая от центра города Ворошиловский район, где сражались подразделения 4 и краткой отдельной стрелковой бригады. Особенно упорные бои велись в районе элеватора и вокзала Сталинград-2. К 17 часам вражеская пехота завязала бои у центрального вокзала. В течение дня вокзал 5 раз переходил из рук в руки. Ценой больших потерь противника владел господствующий над Сталинградом высотой 102-0, Мамаевым курганом.